Глава 9. Я был к ней привязан намертво и не мыслил ни дня без нее, ни единой ночи. Я стал зависим, я ей бредил. Олег. 1,5 месяца спустя. «А когда мама приедет?» Уже в который раз спрашивает Сашка, проезжаясь по моим без того натянутым нервам. «Скоро, милый», — выдавив улыбку, неопределенно отвечает Ирина, искоса поглядывая в мою сторону. «Меня это бесит. Изо всех сил сохраняю невозмутимый вид и держу себя в руках, чтобы не пугать Сашку. Но чувствую, если через полчаса чайка не появится, моему терпению придет конец. Мне все это надоело. Ее явки под ночь, вечная занятость, разрывающийся телефон, какие-то бесконечные форс-мажоры». Да, мы договаривались, что она проведет сольный концерт, но на то, чтобы дожидаться ее по ночам и коротать вечера в компании ее мамы, я не подписывался. Какого черта вообще? Что там можно репетировать по 15 часов? Олег, она уже едет, напомнила Ирина, видимо, поняв, что я в шаге от того, чтобы взорваться. Но эта попытка успокоить вызвала у меня еще большее раздражение. Ирин, поезжай домой. Я сам его искупаю и уложу спать. Поднявшись из-за стола, как можно вежливее пытаюсь выпроводить ее. Она, конечно же, намек поняла и, кивнув, тоже поднялась из-за стола. «Ладно, поеду, а то поздно уже». «Бабушка, а ты завтра во сколько приедешь?» «К обеду, сынок. С утра бабушка поедет на работу». Улыбнулась Ирина и, чмокнув Сашку в макушку, шепнула. «Сладких снов, котенок». «И тебе, бабушка». Обняв, поцеловал он ее в щеку, испачкав соусом. Ирина засмеялась. Я же впервые по-настоящему осознал, до чего она красивая женщина. Раньше как-то просто соглашался с этим фактом, но никогда особо не всматривался, а сейчас пригляделся и понял Димку на все 100. Да и как мне не понять? Через 15 лет точная копия этой женщины будет просыпаться со мной по утрам, если, конечно, я не прибью ее раньше. Такие мысли проносились, пока я провожал тещу до парковки. «Олег, я понимаю, что это все раздражает, но, пожалуйста, прояви терпение», — попросила она, когда мы подошли к машине. «Сольный концерт — это всегда очень напряженная работа. А Янка — перфекционист. Не надо мне рассказывать про напряженную работу», — скривился я, оглядывая подаренный мной Lexus. «Как машина?» «Прекрасно. Немного непривычно после седана, но так даже уютней, что ли». «Как? Свысока смотреть на людей?» — насмешливо уточнил я. Она с улыбкой покачала головой и собиралась что-то сказать, но у нее зазвонил телефон. На дисплее высветился Димка. Ирина смущенно сбросила вызов и торопливо попрощалась. «Ладно, до завтра. Пусть Янка позвонит, как приедет». «Давай. Диману привет», — подмигнул я. «Передам завтра, если увижу». Покраснев, кивнула она, делая вид, что у них исключительно деловые отношения. «Как будто я не в курсе, что она не в Янкиной квартире ночует, а у Вторникова». Но смущать ее еще больше не стал и, махнув напоследок, пошел домой. А дома картина маслом. Сашка усадил свою тявкалку себе на колени, и она как дикая металась между его тарелкой и перепачканной рожицей этого шкодника, облизывая их по очереди. Гарнир с тарелки летел в разные стороны, Сашка заливался смехом, а собачонка от радости виляла хвостом с такой скоростью, что могла бы смело вырабатывать электричество. Все это выглядело настолько забавно, что сердиться, как ни старался, не получалось. Но и спускать на тормозах тоже было нельзя, поэтому, подавив улыбку, напустил на себя строгий вид и принялся воспитывать сына. «Саш, ты считаешь это нормальным?» Пройдя в столовую, обнаружил я свое присутствие. Сашка тут же замолчал, спихнул с колен свою подружку и, уставившись на меня испуганными глазенками, застыл по стойке смирно. Но меня ничуть не тронул его виноватый видок. И я продолжил воспитательный процесс. «Посмотри вокруг, весь стол в гарнире. Сидишь, как поросенок, в грязи. Что это вообще такое? Усадить собаку за стол». «Я больше так не буду, пап», — потупив взгляд, пообещал он. «Конечно, не будешь. Иначе я отдам эту собаку более ответственному ребенку. Я тебе говорил, завел животное, следи за ним. Если ты не можешь этого делать, то и не надо создавать проблем ни себе, ни нам с мамой. Мне уже это все надоело». То нагадит, где попало, то портит обувь, а теперь еще и ест со стола. Собака – это не игрушка. За ней нужно ухаживать и нести за нее ответственность. Так что будь добр, выгуливать ее вовремя и не приучать ко всяким глупостям. Я ясно выразился? Да, папа. Насупившись, отозвался он, теребя от волнения завязки на штанах. Вот и хорошо. А теперь иди на кухню, бери тряпку и убирай за собой. Удовлетворенно кивнув, распорядился я. И, сев на противоположном конце стола, стал наблюдать, как он справится. Справлялся неуклюже, неумеючи и очень медленно. Меня так и подмывало встать и сделать все самому, но я перебарывал себя, напоминая, что суть не в том, чтобы он убрал грязь, а чтобы научился быть ответственным за свои поступки, да и просто порядку. Янка наверняка бы сказала, что я невыносимый зануда, но кто-то должен быть злым полицейским, иначе ребенок присядет на шею. Когда Сашка закончил уборку, мы отправились в ванную, где он быстро забыл о своей обиде и с энтузиазмом болтал обо всем на свете. Я, как и всегда, дал ему полчаса порезвиться в воде, а после, помыв его, уложил в кроватку. «Что будем читать?» – спросил, подходя к книжному шкафу. «А когда мама приедет?» – озвучил Сашка вопрос, который не давал мне покоя. «Сам хотел бы знать сына». Усмехнувшись, выбрал я первую попавшуюся книгу. «Давай позвоним ей», – предложил он. «Ну, давай», – согласился я, хотя при Сашке этого делать не стоило, так как я не был уверен, что сдержусь и не выскажу ей все, что думаю. Видимо, кто-то наверху считал так же, и как только я собрался набрать Янку, позвонила Леся. «Привет, пап». Появилась на дисплее личико моей дочери. «Привет, лисенок». «Леся!» – замахал Сашка ручками, навалившись на меня. «Привет, солныш!» – заулыбалась дочь. «Вы чего там, спать укладываетесь?» «Да, мы с папой купались, а сейчас будем читать книжку. А я сегодня на каток ходил. У меня уже хорошо получается на коньках. А еще мы были с классом в театре». «Все, это теперь на всю ночь». Не удержался я от комментария. Леська засмеялась. «Пусть расскажет, а то его разорвет от впечатлений». Сашка же, не обращая внимания на наши смешки, продолжил без умолку болтать. Но Леська с интересом слушала, задавала вопросы и вообще принимала живейшее участие в жизни брата, что всегда безмерно радовало меня. Я, если честно, не ожидал, что она настолько привяжется к Сашке. Думал, перенесет негатив на него, но нет. Моя девочка нашла в себе силы переступить через эгоизм и обиду и впустила в свою жизнь брата, позволив себе быть эмоционально открытой с ним. Я очень гордился ей. В ее возрасте и с тем багажом психологических проблем, которыми мы с Ленкой нашпиговали ее, это по-настоящему большой шаг. Я был благодарен ей за то, что она его сделала. Пусть она так до конца и не простила меня, и, наверное, никогда не простит. Но главное, она поняла, что брат – это не конкурент за мое внимание, а тот, кто всегда будет дарить ей уверенность, что она не одна в этом мире, что у нее есть к кому обратиться – кому прийти и кого позвать, когда плохо и когда хорошо. И сейчас, глядя на них беззаботно болтающих, я был по-настоящему счастлив, несмотря на кипящую в груди злость на Чайку. «Где же ты есть-то, падла?» «Пап, ты чего такой молчаливый сегодня?» — оторвала меня Леська от нерадужных мыслей. «Да, устал, дочь», — улыбнулся я через силу. «Ты как?» «Тоже устала. Эти экзамены меня доконают», — со страдальческим стоном поведала она. «Ну, а куда деваться, лисенок? Надо получать диплом». «Надо. Вы приедете на вручение?» «Конечно. Что за вопросы?» «Ну, мало ли», — подмигнула Леська. «Вдруг жениться надумаешь летом и будете по уши в приготовлениях?» Я невесело усмехнулся. Еще месяц назад я готов был жениться в любой момент, а сейчас все чаще стали всплывать сомнения, недоверие и злость. «Пап, у вас все в порядке?» обеспокоенно уточнила Леська, видимо, что-то прочитав по моему лицу. «Где, кстати, Яна?» «Мама репетирует соплик», — объявил Сашка, вызывая у нас смех. «Сольник, сына!» Просмеявшись, поправил я его и, потрепав по волосам, чмокнул в макушку. «Угу», — согласился он и, вздохнув, пожаловался. «А мы все ждем и ждем, ждем и ждем». Леська перевела на меня озадаченный взгляд и приподняла бровь, но я не хотел развивать эту тему, поэтому сменил ее. «Как мать?» – спросил, так как меня беспокоило состояние Ленки. У нее полгода назад умер муж, и она очень тяжело переживала эту утрату. Ее психическое состояние было крайне нестабильно, а это, естественно, сказывалось на моей дочери. «Да все так же», – с тяжелым вздохом отозвалась Леся. «Обиделась тут на меня из-за того, что я не хочу, чтобы она переезжала ко мне». «В смысле? О каком еще переезде речь?» Сразу же завелся, я охреневая с Ленкиных загонов. Она совсем там с катушек съехала, что ли? Но она при каждом разговоре поднимала вскользь эту тему. Я старалась игнорировать ее намеки. Смущенно призналась дочь. И правильно делала. Поддержал я ее, моментально вскипев, понимая, чего эта курица добивается. Какой еще переезд? Пусть сидит в Бийске и не страдает херней. На что она собирается жить и где? Ну, ты же знаешь маму? Усмехнулась Леська. Ей все должны. Она тут прямо спросила. И я задала те же вопросы, ну и началось. Родной дочери типа не нужна и так далее, и в ее стиле. У меня вырвался смешок. Не устану поражаться дебилизму этой женщины. Походу, пора немного взболтать ее серое вещество, если оно там, конечно, осталось. А то совсем уже берегов не видит. Только ты, пап, не звони ей, пожалуйста, не надо ничего говорить, я сама. Словно прочитав мои мысли, попросила Леська. Ну что ты там сама? Я что, твою мать не знаю, она не нытьем, так катанием своего будет добиваться. Пап, я все решу с ней, не переживай, я уже не маленькая девочка, в конце концов. Для меня ты всегда будешь моей маленькой девочкой, возразил я с ласковой улыбкой. Лисенок потупила взгляд и, сглотнув слезы, улыбнулась. Я знаю, пап, но позволь мне самой решить вопрос с мамой. Не хочу, чтобы она еще больше обижалась из-за того, что я все рассказала тебе. Хорошо. «Но если она начнет перегибать палку, обязательно скажи», — наказал я. «Так и сделаю», — пообещала она. Мы еще немного поболтали, договорились, что навестим ее в марте, а после, попрощавшись, вернулись к чтению сказки. Сашка, слава богу, больше не спрашивал про Янку и быстро заснул. Я же с каждой минутой начал закипать все сильнее и сильнее. Но звонить и выискивать эту сучку не собирался. У нее была охрана, водитель, так что ничего с ней произойти не должно было. Просто Яночка обнаглела, решив, что раз я согласился на ее сольник, то теперь можно ошляться сколько душе угодно. И плевать, что ее ждет сын, а также любимый, единственный, выстраданный и еще всякий пиздеж в этом же духе мужчина. Не говоря уже про все остальное. Ей важнее трясти своей жопой и сиськами перед стадом голодных мужиков и ловить их липкие взгляды да восхищенный стояк. Так что ничего удивительного. Как была шалавой, так и осталась. Я же все тот же неизлечимый идиот, который пытается найти в этой дешевке что-то стоящее. Я не знаю, сколько я так себя накручивал, но к моменту, когда приехала Чайка, моя злость достигла апогея. Поэтому, когда эта сучка появилась на пороге с усталой, безмятежной улыбкой, я тут же обрушил на нее весь свой гнев. «Где ты шлялась, сука?» — прорычал, почувствовав едва слышный запах алкоголя и сигарет. Чайка застыла с шубой в руках и, уставившись на меня во все глаза, словно я при ней осквернил святыню, а не обличил загулявшуюся блядь. «В смысле шлялась?» — отмерла она. «Я же говорила тебе, что задержусь». «Задержусь!» — хохотнул я, поражаясь ей. «Ты на время смотрела вообще?» «Олег, у нас просто...» «Да мне вообще похер, что у вас там просто!» «У тебя здесь сын, и это, блядь, непросто!» «А ты являешься в час ночи, провоняв каким-то дешевым пойлом!» — проорал я. Она же побледнела, как полотно, словно я ей залепил пощечину. Медленно выпустила из дрожащих рук шубу, та скользнула на пол и расстелилась ковром у ее ног. «Что ты молчишь? С кем ты бухала и где?» Продолжил я бушевать. Меня бесило это выражение святой невинности на стервозном лице и слезы в блядских глазищах. «Ни с кем я не бухала», процедила Чайка дрожащим голосом и, сглотнув слезы, отпихнула шубу, проходя в гостиную. «Прекрати разговаривать со мной в таком тоне. Я сегодня утром предупреждала тебя, что у Сони бэк-вокалистки день рождения, и мы после репетиции немного посидим». «Что-то не припоминаю такого», — съязвил я, следуя за ней, заводясь ей еще больше, глядя на ее покачивающиеся бедра в свободных джинсах. В данный момент меня бесил в ней любой намек на секс. А она даже не накрашенная, уставшая, и в прикиде, в котором любая другая баба моментально бы получила статус неебельная. Она была квинтэссенцией сексуальности. И я знал, что всякие кобели из этой богемной распущенной тусовки пускают на нее слюни, представляют ее под собой и наверняка делают разные предложения, отчего меня всего наизнанку выворачивало. Мрак ревности плотным одеялом окутывал разум, вызывая удушливую злобу и желание причинить как можно больше боли. Стереть с красивого лица это выражение спокойной уверенности, с которой Чайка произнесла следующую фразу. «Если бы ты вместо того, чтобы торчать весь завтрак в телефоне, побыл с семьей, то, возможно, слышал бы, что я говорю». «А, то есть и это я виноват, что не расслышал, что в списке твоих приоритетов на первом месте бухнуть в компании обдолбанных скотов, а мы с сыном уже потом». «Господи!» — выдохнула она пораженно. «Ты совсем с ума сошел? Что ты несешь вообще?» «То, что ты, блядь, охерела в конец, вот что!» — рявкнул я. «Так, все!» — выставила она руку, покачав устало головой, словно я какой-то невменяемый. «Я не буду вести диалог, пока ты не успокоишься». «А я с тобой не собираюсь никаких диалогов вести. Если ты еще раз заявишься в такой час, я вышвырну тебя из этого дома и жизни моего сына. Можешь потом шляться сколько твоей душе угодно». Выплюнул я на эмоциях и, только увидев ее помертвевшее лицо, понял, что сказал. Янка как-то разом сжалась, взгляд потух. Несколько минут я смотрел в ее полные горечи глаза, а потом она, обхватив себя руками, отошла к окну и, отвернувшись сухим безжизненным голосом, произнесла. «Хорошо, я поняла тебя, Олег. С меня будто же морок спал». Смотрел на ее напряженную, застывшую фигурку, и внутри все на шметке рвало от волн боли, исходящей от нее. Я не знал, что сказать. Давить на самые больные кнопки я не хотела, уж тем более манипулировать за счет сына. Это было мерзко и переходило все границы, но извиниться у меня не хватало сил. Да и желания тоже. Я все еще был зол, поэтому посчитал за лучшее оставить ее одну. Дать нам время перекипеть и успокоиться, как говорится, утро вечера мудренее. Вот только с наступлением утро мудренее не стало. Скорее, еще тяжелее. Всю ночь я не мог заснуть. Крутился сбоку на бок, противоречия разрывали в клочья. С одной стороны, я считал, что все сказал по делу. С другой, понимал, что можно было преподнести это все иначе. Спокойнее, уважительнее, не скатываясь в грязь. Я же вновь позволил себе проявить распущенность по отношению к любимой женщине, унизив ее. Да что там, попросту размазав. И теперь не знал, как исправить свою ошибку, как вернуть опрометчивые слова, которые теперь будут как кислота разъедать нас. Несколько раз за ночь я порывался пойти и поговорить, но стоило только подойти к двери, как я тут же отступал, не находя нужных слов. Да и что сказать? Прости, я идиот, который не может справиться со своими сомнениями и ревностью. Так она это и так знает. И легче ей от этого точно не станет, как, впрочем, и мне. Поэтому я лежал, таращился в потолок, придавленный тяжестью навалившихся проблем, и то и дело косился на пустую половину кровати. Она меня раздражала, вызывала дискомфорт и зуд под кожей. За эти 2 месяца я настолько привык засыпать, обнимая Янку, вдыхая аромат ее волос, что сейчас меня начало ломать по ней, как по дозе героина. Вспоминались те первые месяцы, когда я вычеркнул ее своей жизни и на стены лез от нехватки ее в крови. Так прошла вся ночь. Под утро я немного заснул, но мне снились какие-то дурацкие сны. И проснулся я совершенно разбитый, с тяжелой головой и сердцем. Вчерашнее виделось в еще более отвратительном свете, и на душе было невыносимо погано. Янка с Сашкой, судя по звукам, уже давно проснулись и вовсю завтракали. Я же, так и не подобрав слов, решил сразу же поехать на работу и не накалять обстановку. Но уйти по-английски, к сожалению, не удалось. Мы столкнулись в холле. Она сразу же отвела взгляд и начала суетливо собирать Сашкин портфель. У меня же все внутри сжалось от ее заплаканного, измученного вида. «Вы уже в школу?» — выдавил из себя, чтобы заполнить гнетущую тишину. «Да», — сухо ответила она и крикнула. «Зайчонок, поехали, а то опоздаем». «Ян, начал было я, но она тут же прервала меня». «Не надо, Олег, я все поняла». «Ты ничего не поняла. Возможно. Но давай не сейчас. Мне нужно отвезти ребенка в школу, а я не хочу вести машину во взвинченном состоянии», — попросила она. И я не стал настаивать, тем более, что и сам не хотел сейчас ничего выяснять, поэтому просто кивнул и, поцеловав Сашку, уехал на работу. Но весь день прошел на смарку. Я не мог ни на чем сконцентрироваться, все мысли были только о Янке. Эта ссора тяготила так, что к концу дня, не выдержав, я поехал к ней на репетицию, где все мои самобичевания закончились, стоило только зайти в концертный зал. Чайка стояла на сцене в объятиях какого-то танцорика и над чем-то заливисто смеялась, пытаясь отработать какой-то элемент. Я, конечно, понимал, что не репетирует, но не заметить фривольности, с которой они это делают, было невозможно. И я подмечал, все подмечал. С какой далеко не профессиональной чувственностью скользят мужские руки по ее телу, как она стреляет своими блядскими глазищами, как подразнивает улыбкой и шутливыми фразочками, как все собравшиеся здесь кобельки пожирают ее восхищенными взглядами, преклоняясь перед своей королевой. А королева кайфует и цветет. Я пытался утихомирить своего зверя тем, что она всегда была тщеславной, но сколько ни повторял это про себя, а бешенство нарастало все больше и больше, с каждой минутой наблюдения за всей этой порнографией. Кровь в венах бурлила, наполняясь ядом ревности и злобы. В эту минуту я уже ни о чем не жалел, напротив, убеждался, что эта сука заслуживает, чтобы ей постоянно вливали. Не знаю, что бы я сделал. Наверное, стащил бы эту падлу со сцены и напомнил ей, чем закончились ее обтирания об другого молодого абсоса 6 лет назад. Но подошла Илона. «Привет. Ты какими судьбами здесь?» Обняв удивленно, поинтересовалась она. «Да вот. Заехал посмотреть, что вы тут так усердно репетируете». Не скрывая иронии, отозвался я, не отрывая от чайки гневного взгляда. Но она была настолько поглощена обжиманием со своим партнером, что ни черта не замечала вокруг. «После Сонькиного дня рождения все не в форме, так что смотреть сегодня особо не на что». «А по-моему, очень занимательная порно», — кивнул я на извивающуюся под музыку чайку. «Слушай, Гладышев, ты меня уже достал», — взорвалась вдруг Мочебелли. «Костюмы уже перешили, программу поменяли, репетиции сократили, а все потому, что у Яночки, видите ли, Олеженька не одобряет. Что дальше? Может, ей как Кобзону встать по стойке смирно и петь, или лучше вообще отменить все нахрен? Че ты ей нервы мотаешь? Она и так уже все, что можно, отменила. Только и слушаем, что ей домой надо». «Да неужели?» «Да, блядь, неужели? Решайте свои проблемы дома, а здесь мне вашего головника не надо». «Отведет сольник, идите нахрен на все 4 стороны. А пока не мешай ей работать, Гладышев. У меня ты и твои требования уже поперек горла стоят. Не представляю, как она тебя вообще терпит. На ее месте давно бы послала тебя на 3 веселых». «Не переживай, ты на ее месте никогда не окажешься». «И слава богу, таких подарков судьбы, как ты, мне ни за какие деньги мира не надо. Иди в гримерку и не мешай, а то сейчас заметит и будет как деревянная. И так весь день на смарку из-за тебя». «Вот уж не надо приплетать меня к тому, что твои артисты нажрались вчера, как свиньи». «Мои артисты, Гладышев, нажираются каждый день. И в день по нескольку раз. У них образ жизни такой, так что они привыкшие», — съязвила она. «А вот когда главная звезда приезжает вся озареванная и замороченная, то тут хоть головой об стенку бейся. Весь день нянькаемся с ней, только привели в чувство после тебя, так что давай», — махнула она в сторону гримерки и вручила мне ключ. Подумав пару секунд, я решил, что действительно будет лучше дождаться в гримерке. Смотреть на всю эту работу не было никакого желания. Словно по заказу Янка остановила музыку и начала о чем-то спорить с хореографом. Поэтому не заметила меня, когда я прошел за кулисы. В гримерке был дикий бардак. Повсюду валялись какие-то костюмы, туфли, парики. Стол был завален косметикой, среди которой я заметил Янкин телефон на зарядке. Никогда бы не подумал, что докачусь до такого, но, тем не менее, я взял телефон и без особого труда, отгадав пароль, решил проверить, с кем и о чем она болтает. И сразу же наткнулся на ночную переписку с каким-то Ромео. «Чего названиваешь? На время смотрел вообще?» «А ты чего злишься? Твой цербер бушует, что ли?» «Че тебе надо?» «Шоколада. Увидимся?» «Зачем?» «Мне надо передать тебе очень важную информацию». «Какую еще информацию?» «Как я хочу тебя. Идиот». «Я тоже тебя люблю, детка. И правда очень хочу тебя, ты же знаешь. Случайно сексом по телефону не подрабатываешь?» «Нет. А стоит?» «Нет. Занимайся лучше своим делом». «Я и занимаюсь. Когда тебе ждать?» «Когда протрезвеешь. Зануда ты. Мур». После прочтения этого дерьма у меня вырывается смешок. В груди же разрастается такая пустота. Подобных переписок у чайки, как оказалось, пруд-пруди. Какие-то котики, зайчики, мурчики, пусики. И все хотят, нежно любят и горячо целуют ее во все дырочки. В общем, сплошной зоопарк. Пошлятина и грязь. И я понимал, что подобное общение норма для всей этой богемы, и никто не придает особого значения провокационным разговорам, шуткам и намекам. Секс – это то, на чем зарабатывает шоу-бизнес. Наркотики, алкоголь, беспорядочные половые связи под столом, в сортирах или в кустах – такой формат жизни. Поэтому не было ничего удивительного в том, что они относились ко всему этому с легкостью. Да, я все это понимал, но никогда дело касалось моей женщины. Меня мутило от всех этих «хочу» в ее адрес, от того, что каждый может запросто поиметь ее в переписке. И главное, она позволит. Ни слова против не скажет, но не потому, что так у них принято, а потому, что шлюха по своей сути. Ко мне вдруг приходит понимание, что именно по этой причине, а не от большой любви, она 6 лет назад согласилась со мной спать за деньги. Нормальные девчонки в 18 лет не соглашаются на такие предложения. Они не задаются вопросами, как привлечь мужчину, как его удержать, как взять в рот, так, чтобы остаться в его памяти незабываемой женщиной. Им не нужно обручальное кольцо на палец в обмен на предоставление своей киски в виде наличное пользование. Они себе и без него цену знают. Дешевки же они такие. Им самое то тусоваться в элитном гадюшнике под названием шоу-бизнес и играть по его правилам. А вот только зачем это мне? Зачем мне дешевка, которая себя уже показала и продолжает показывать? Я понимал, что меня несет, но не мог успокоиться. Гневное жарево размазывало разум по черепной коробке, и я уже ни черта не соображал. Меня топило с головой омерзение, злость и горечь, и я был вывернут наизнанку, внутренностями наружу, сердцем к чайкиным ногам. И это сердце болело, ныло нестерпимо, поднимая на поверхность всю ту боль, что я столько лет душил в себе. Я не понимал, чего конкретно хочу и добиваюсь, мне просто было хреново. У меня не хватало силы и уверенности, чтобы мириться с ее образом жизни, амбициями, красотой и тщеславием. Я сходил с ума от ревности и накручивал себя. Не знаю, к чему бы это привело, но в какой-то момент я понял, что если не уеду отсюда, то натворю дел. Мне нужно было побыть одному, отвлечься, расслабиться, поэтому я поехал в бар, где сразу же заказал себе двойную порцию виски. На голодный желудок оно тут же ударило в голову, и меня немного отпустило, хотя злость все еще кипела в крови. Поэтому, когда какая-то девица навалилась прямо на меня, отчего я пролил виски, взбеленился. «Аккуратней!» — грубо отпихнул я ее от себя. «Не видишь, что ли, куда прешь?» «Вижу, но, видимо, рога мешают», — со смешком парировала она и, усевшись на соседний стул, подала знак бармену. «Какие еще рога?» — ошарашенно уточнил я, лихорадочно пытаясь понять, откуда этой девице известны такие подробности моей жизни. Но, как оказалось, дело было вовсе не во мне. «Вот эти самые!» — покрутила она у себя над головой. «Что, не видно?» — я хохотнул, поняв, наконец, в чем прикол. Деваха же, тяжело вздохнув, облокотилась на барную стойку и с невеселой усмешкой продолжила. «Я его тоже не видела, а сегодня застукала своего парня с подругой. Представляете?» «Ужас какой!» — посочувствовал я ей, едва сдерживая улыбку. Смешного в этом, конечно, ничего не было, но девчонка так забавно это рассказывала, что невозможно было не развеселиться, особенно когда она заявила. «Это не ужас, это пиздец!» «Меня еще сегодня с работы уволили, но самое обидное, знаете что?» Я вскинул бровь, делая обжигающий глоток. «Я сама предложила этой сучке снимать с нами квартиру на троих. Но вот не дура ли? Теперь ни работы, ни жилья, ни мужика. Да еще и подруги лишилась». «Ну, а подруге я бы не стал сожалеть». «Да я и не сожалею. Пусть подавится, он все равно кретин». Это прозвучало с такой детской обидой, что я не смог сдержать улыбку. Девчонка вызывала у меня странные чувства. Несмотря на то, что она внешне не напоминала Янку, мне казалось, будто я вернулся на 6 лет назад и встретил мою непосредственную, открытую, неунывающую чайку. В ней горел такой же огонь жизнелюбия, и это очаровывало. Вызывало ностальгию, поэтому вместо того, чтобы послать ее нахрен с ее проблемами, я продолжил слушать. Но девчонка недолго предавалась хандре. Выпив парочку рюмок текилы, она опьянела и переключилась на меня. «Ну, а у вас что случилось?» «А с чего ты взяла, что у меня что-то случилось?» «Ну, не от счастья же вы тут заливаете, тут в одного». «То же, что и у тебя», — признался я, сам не зная зачем. Она же вытаращила на меня свои огромные глазки, а потом с улыбкой покачала головой. «Не может быть!» «Почему?» «Таким, как вы, не изменяют», — заявила она безапелляционно и опрокинула еще одну рюмку. «Таким это каким?» — уточнил насмешливо и пригубил еще виски, начиная стремительно пьянеть. Девица что-то ответила, но музыку сделали громче, и я не расслышал. Тогда она подалась ко мне, чтобы повторить свой ответ, но тут ее повело, и она навалилась на меня всем телом, мазнув холодными губами по моей шее. «Ой, простите!» — выдохнула она, вцепившись в мои плечи. Я поддержал ее, обхватив тонкую талию. Она заглянула мне в глаза и, смутившись, тихо сказала. «У вас такие глаза красивые! Никогда таких не видела!» «Это тот самый аргумент в пользу того, чтобы мне не изменять?» Со смешком выдохнул я. Она улыбнулась и, пожав плечами, заявила. «Мне бы и его хватило». «Решила за мой счет организовать себе ночлежку?» Ухмыльнувшись, усадил ее обратно на стул. «Нет, просто соблазнить красивого мужчину. Как думаете, у меня есть шансы?» Подмигнув лукаво, поинтересовалась она. Я же задумался. Еще вчера я бы без тени сомнения сказал, что нет. А сейчас внутри творилось черти что. И вдруг проскочила мысль, а что если... Станет ли легче, если мы будем квиты?